явился другой грек Стефан, также как будто от константинопольского патриарха с грамотой, где патриарх назначал своим экзархом Лигарида Паисия. Этот Стефан был против Никона. Афанасий Иконийский уверял, что патриаршие подписи на ответах, привезенных Милетием, подложные. Царь, бояре, духовные власти сбились с толку и отправили в Константинополь монаха Савву за справками о наехавших в Москву греках и с просьбой к константинопольскому патриарху прибыть в Москву и решить дело Никона своею властью. Патриарх Дионисий отказался ехать в Москву, советовал царю или простить Никона, или поставить вместо него иного патриарха. А о греках, озадачивших царя и его синклит своими противоречиями, дал самый невыгодный отзыв. Не Афанасию Иконийскому, которого вовсе не признавал за своего родственника, ни Стефану он не давал никаких полномочий. О Паисии Лигариде сказал, что по многим слухам он попежник и лукавый человек. Наконец, о самом Милетии, которого царь посылал к патриархам с вопросами, отозвался неодобрительно. Таким образом, хотя ответы, привезенные Милетием от четырех патриархов, не оказались фальшивыми, однако важно было то, что сам константинопольский патриарх, которого суд ценился выше всего в этих ответах, изъявлял мнение, что Никона можно простить, следовательно, не признавал его виновным до такой степени, чтобы низвержение его было неизбежно. Еще сильнее заявил себя в этом смысле иерусалимский патриарх Нектарий. Хотя он и подписался на ответах, которые могли служить руководством для осуждения Никона, но вслед за тем прислал к царю грамоту и в ней убедительно и положительно советовал царю для избежания соблазна помириться с Никоном, оказать ему должное повиновение, как к строителю благодати и как предписывают божественные законы. Патриарх изъявлял, кроме того, полное недоверие к тем обвинениям против московского патриарха, какие слышал от присланного к нему из Москвы Милетия. Отзывы константинопольского и иерусалимского патриарха задержали дело. Собирать собор и осудить Никона после этого казалось уже зазорно. Тем более, когда ответы патриархов не относились положительно к лицу Никона. Осужденный, сообразно тем же ответам, мог подать апелляцию к константинопольскому патриарху и даже ко всем четырем патриархам. Дело затянулось бы еще далее. Русская церковь на долгое время предана была бы раздору и смутам, так как, судя по отзывам двух патриархов, могло быть между этими вселенскими судьями разноречие. И даже можно было опасаться, что дело повернулось бы в пользу Никона. Однако патриаршие отзывы не поколебали вполне доверие царя к врагам Никона, Паисию и Милетию. После рассуждений и толков царь, бояре и власти решили отправить того же Милетия к троим патриархам, кроме Константинопольского, и просить их прибыть в Москву на собор для решения дела московского патриарха. А в случае, если нельзя будет приехать им всем, то настаивать, чтобы по крайней мере приехали двое. Никон, узнавши, что враги его собирают над ним грозу суда вселенских патриархов, попытался снова сблизиться с царем и написал к нему в таком смысле: «Мы не отметаемся собора и хвалим твое желание предать все рассуждению патриархов по божественным заповедям евангельским, апостольским и правилам святых отец. Но вспомни твое благородие. Когда ты был с нами в добром совете и любви, мы однажды, ради людской ненависти, писали к тебе, что нельзя нам предстательствовать во святой великой церкви. А какой был твой ответ и написание? Это письмо спрятано в тайном месте в одной церкви, и этого никто, кроме нас, не знает. «Смотри, благочестивый царь, не было бы тебе суда перед Богом и созываемым тобою Вселенским собором. Епископы обвиняют нас одним правилом первого и второго собора, которое не о нас написано, а как о них предложится множество правил, от которых никому нельзя будет избыть, тогда, думаю, ни один архиерей, ни один пресвитер не останется достойным своего сана. Ты посылал к патриархам Милетия, а он злой человек, на все руки подписывается и печати подделывает. Есть у тебя, великого государя, и своих много, кроме такого воришки». Это ли письмо для нас не вполне понятное? Или обычное благодушие тишайшего государя побудило его в кругу бояр выразиться так, что из слов его можно было вывести, что он и теперь не прочь помириться с Никоном? Этим воспользовался друг и почитатель Никона Зюзин и написал к Никону, будто царь желает, чтобы патриарх неожиданно явился в Москву, не показывая, однако, вида, что царь его звал. А чтоб ему не было на пути задержки, он у ворот городских должен был скрыть себя и сказать, будто едет архимандрит Саввинского монастыря. Никон доверился Зюзину, который заверял патриарха, что царь милостиво его примет. Никона, к тому же, успокаивало сновидение. Ему приснилось, что в Успенском соборе встают из гробов святители, и митрополит Иона собирает их подписи для призвания Никона на патриарший престол. Согласно подробным наставлениям Зюзина, 19 декабря 1664 года Никон со свитою, состоявшей из монахов Воскресенского монастыря, ночью приехал в Кремль и неожиданно вошел в Успенский собор в то время, когда там служилось заутреня и читались кафизмы. Блюстителем патриаршего престола был тогда уже не Питерим, переведенный в Новгород митрополитом, а ростовский митрополит Иона. Он находился в церкви. Никон приказал остановить чтение кафизм, приказал дьякону прочитать Ектенью. Взял посох Петра митрополита, прикладывался к мощам, потом стал на своем патриаршем месте. Духовные растерялись, не знали, что им начать. Народ оторопел. Патриарх подозвал к себе Иону, благословил его. Потом подходили к нему прочие, бывшие в храме, духовные. Они недоумевали, что это значит, и не смели ослушаться патриарха, думая, что, может быть, он явился с царского согласия. За ними народ стал толпиться и принимать благословение архипастыря. Наконец, Никон приказал ростовскому митрополиту идти к государю и доложить ему о прибытии патриарха. Иона с трепетом, опасаясь себе чего-нибудь недоброго, отправился. Царь, слушавший заутренню в своей домовой церкви, немедленно послал звать властей и бояр. И духовные сановники и бояре собрались к царю в большом волнении. Явился Паисий Лигарит и больше всех начал вопить против Никона. «Как смел он, яко разбойник и хищник, наскочить на верховный патриарший престол, когда он должен ожидать суда вселенских патриархов!» Так говорил грек. Русские духовные потакали ему. Бояре, давние враги Никона, представляли поступок патриарха преступным. Зюзина между ними не было. Зюзин, сидя дома, ожидал развязки смелой козни, устроенной им в надежде на кроткий нрав царя, на пробуждение в царском сердце прежней любви к патриарху. Совещание царя происходило с лицами, которые имели причины всеми силами препятствовать ради собственной целости примирению с царем человека, которому они успели насолить. Его примирение с царем было бы ударом для них. Неудивительно, что царь, уже без того сильно огорченный Никоном, поддался их влиянию. В Успенский собор посланы были те же лица, которые бранились с ним в Воскресенском монастыре, Адоевский, Стрешнев и Алмаз Иванов, и сказали ему: Ты самовольно покинул патриарший престол и обещался вперед не быть патриархом. Уже об этом написано ко вселенским патриархам. Зачем же ты опять приехал в Москву и вошел в соборную церковь без воли государя, без совета освященного собора? Ступай в свой монастырь